Мэтью вышел из укрытия за китайской ширмой и стоял между нею и Тиранусом Слоттером. «Прошу прощения», — сказал исполненный удивление джентльмен. «Мы с вами знакомы?» Мэтью держал руки за спиной. Он стоял свободно, но никак не был небрежен в оценке противника. У Слоттера за пазухой нож или пистолет, скорее всего, то и другое. В каждом из его ботинок может скрываться клинок. Даже под этим дурацким париком он может прятать нож. Но ясно было, что с последней встречи Слоттер несколько сдал. Лицо у него было серое, одутловатое, с чернотой под глазами. На висках выступил пот. «Интересно», — подумал Мэтью, — «может, стрела прохожего сделала свое дело, и кровь Слоттера отравлена? И все же наиболее опасен тот зверь, который и ранен, и загнан в угол». «Лира так мертва», — сообщил ему Мэтью. «Книга профессора Фелла со щитами, подлежащими урегулированию, у меня». Он видел, как Слоттер вздрогнул при этих словах. «Ваша карьера окончена, сэр. У человека за дверью пистолет, и у грума, который держит вашу лошадь, тоже. Мы не могли быть уверены в личности сэра Фонтероя Мейкписа, поэтому позволили вам войти». Он не добавил, что кабинет Пауэрса внизу, а здесь спальня лорда Кента, обставленная для этого случая. Смысл был в том, чтобы заманить Слоттера подальше от выхода, пусть даже только подчеркнуть этим трудность бегства. «Мистер Пауэрс!» — Слоттер поднял руки, будто прося разрешения задать вопрос. «Этот юный джентльмен сошел с ума?» Пауэрс посмотрел на Слоттера, на Мэтью, снова на Слоттера. «Я всецело доверяю его суждению. Он намеревается отвезти вас в Нью-Йорк, но судя по тому, что он мне о вас рассказал, я бы застрелил вас сразу, как только вы вошли в дверь». «Правда?» Джентльменский лоск соскочил с сэра Фонтероя Мейкписа, и из-под прищуренных красных век выглянул монстр, рожденный, наверное, задолго до тихого хруста косточек на крысиных зубах в шахте Суонси. «Однако я не вижу, чтобы у него был пистолет, сэр. Или вообще что-нибудь такое, чтобы отвезти меня, куда я не желаю». «На самом деле», — сказал Мэтью, вынимая из-за спины трехствольный пистолет-ротатор, который любезно одолжил ему Оливер Квизихант, когда Мэтью вернулся для этого в Филадельфию. «Пистолет у меня есть». Слоттер бросился. Опустив плечо, он бешеным буйволом высадил деревянную раму со стеклами из окна слева. Мэтью спустил курок, целясь ему в ноги. В стене появилась неровная дыра, но сквозь клубы дыма Мэтью увидел прыгающего в воздух убийцу. «Боже мой! Боже мой!» — кричал Пауэрс. Распахнулась дверь. Влетел слуга по имени Дойль, на ходу вытаскивая пистолет. Мэтью подошел к пробоине, где было окно, и увидел, как Слоттер сползает по крыше постройки. Он спрыгнул на землю. Пошатнулся, чуть не рухнул, но удержался и побежал, сильно хромая, к группе сараев и навесов. Дальше начинались 300 акров табачных полей, а еще дальше — леса колонии Каролина. На глазах у Мэтью Слоттер пробежал под навесом мимо ошарашенных рабочих кузницы и исчез в темноте другого строения. Черт побери! Ну и прыжок! Мэтью представить себе не мог, что Слоттер рискнет сломать себе шею, но такова натура зверя — умереть, но не сдаться. «Сэр!» — обратился к нему Дойль. «Что будем делать?» Мэтью понятия не имел, какое оружие может быть у Слоттера, и просить кого-нибудь драться вместо себя в этой битве он не мог. Открыв отделение в рукоятке ротатора, он достал оттуда второй бумажный патрон с порохом. «У меня мушкет есть!» Лицо Пауэрса покраснело от возбуждения. «Я его продырявлю насквозь!» «Нет, сэр, вы останетесь здесь». Мэтью оторвал патрон и зарядил второй ствол. «Дойль, прошу вас оставаться при магистрате». То есть он махнул рукой на эту путаницу с теперешним положением своего бывшего патрона. «Будете его телохранителем». «Не нужен мне телохранитель!» заорал Пауэрс багровее окончательно. Мэтью спросил себя, не слыхал ли он уже эти слова раньше? Ваши родные были бы другого мнения. Слава богу, что их дом далеко отсюда. На лестнице послышались шаги. Это была Каринна, служанка, и миссис Аллен, кухарка. Мэтью пробежал мимо них и поскакал вниз по лестнице через дом и через заднюю дверь, ведущую к хозяйственным постройкам. Труды на табачной плантации не прекращаются никогда, но поздней осенью работы там мало и рабочих меньше. Мэтью направился в тот сарай, куда вбежал Слоттер. И не мог избавиться от мысли, где он. Не Слоттер, а тот, другой. Тот, кто взял кирку из фургона и стукнул кочана по черепу, когда работник облегчался в лесу. Человек с киркой в голове на крик не придет, как бы отчаянно его ни звали. Когда на следующий день констебль из Никольсберга нашел мертвого кочана, Мэтью знал, чья это работа, сколь бы ни было оно невероятно. Это тот же человек, который бросил горсточку шариков на шестерню водяной мельницы. Тот, кого Мэтью день за днем видел вдали за собой верхом на лошади по дороге на юг. И Мэтью точно знал, кто это. Самостоятельный человек, умеющий о себе позаботиться.